серебряных колокольчиков, приветствовавших появление обнаженной фосфорицирующей твари. Ее нельзя было назвать женщиной, которая, идиотски хихикая, выплывала из клубившегося над водой тумана, выбралась на берег и взгромозилась настоящий неподалеку резной позолоченный пьедестал, где и уселась на корточке, хмыляясь и оглядываясь по сторонам. Во все стороны от озера расходились черные, как ночь, туннели. Могло показаться, что в этом месте находился источник смертельной заразы, который в назначенный час предстоит расползтись по всему свету и затопить города целой нации зловонной волной поветрия, пред которым побледнеют все ужасы чумы. Здесь веками назревал чудовищный гнойник вселенной. И сейчас, когда его разбередили нечестивыми ритуалами, он готовился начать пляску смерти, цель которой состояла в том, чтобы обратить всех живущих на земле во вздутые, пористые свертки гниющей плоти, крошащихся костей, слишком ужасные даже для могил. Сатана правил здесь свой вавилонский бал. Светящиеся, покрытые пятнами разложения руки Лилит, были омыты кровью невинных младенцев. Инкубы и суккубы возносили хвалу Великой Матери Гекате. Повторило придурочное блеяние безголовых имбецилов. Козлы плясали под разузданный перевесист лейд, а эгипаны, осела прыгавшие подобно огромным лягушкам валуны, гонялись за уродными фарами. Естественно, не обошлось и без Молоха и Астарта. Но посреди этой консистенции дьяволизма границы человеческого сознания рушились в его взору и представляли все ипостаси царства зла и все его запретные измерения, когда-либо являвшиеся или прозревавшиеся на земле. Не созданный человеком мир, ни сама природа не могли бы противостоять натиску этих порождений тьмы, освобожденных от своих сумрачных узилищ, равно как и ни крест, ни молитва не смогли бы обуздать вальпургивую пляску ужаса, развязанную тщеславным скалистом, подобравшим ключ к наполненному дьявольским знанием сундуку, которому принесла невежественная азиатская орда. Внезапно эту исполненную фантазмов тьму прорезал яркий луч света, и посреди адского гвалта, поднятого богопротивными тварями, Мэлон расслышал плеск весел. Он становился все громче, и вскоре на мутной поверхности озера появилась лодка, на носу которой был установлен зажженный фонарь. Она пришвартовалась у массивного, вделанного в осквистый булыжник набережной кольца и извергла из своих недр толпу смуглых странной наружности людей, тащивших на плечах тяжелые, завернутые в простыни куль. Они бросили его к ногам обнаженной фосфорицирующей твари, что восседала на резном золотом пьедестале. И та довольно захихикала и похлопала по нему рукой. Затем вновь прибывшие развернули куль и извлекли из него полуразложившийся труп дородного старика со щетинистой бородой, всколоченными седыми волосами, которые тут же и прислонили стойми к пьедесталу. Фосфорицирующая тварь издала еще один идиотский смешок, после чего люди с лодки достали из карманов какие-то бутыли и, окропив ноги мертвеца, наполнявшие их красной жидкостью, передали их твари. Она принялась жадно пить. В то же самое мгновение в одном из бесконечных сводчатых туннелей раздались треск и тяжелое сопение раздуваемых органных мехов. И через секунду из его темного зева вырвались низкие, натреснутые звуки нечестивой мелодии, дьявольским образом пародирующей святые гимны. Все вокруг пришло в движение. Козлы, сатьеры, эгипаны, инкубы, суккубы, лемуры, амебы, кособокие лягушки, ревуны с собачьими мордами, просто безмолвные тени. Все это кошмарное сборище образовало своего рода процессию, и под предводительством отвратительной фосфорицирующей твари, что до того хихикая сидела на золотом троне, а теперь важно выступала, сжимая в руках окоченевший труп дородного старика, направилась туда, откуда доносились холодящие душу звуки. Участники процессии скакали и кривлялись в приступе дионисовского безумия и вторили танцующие в хвосте колонны странные люди с лодки. Ослепленный,

по разгрому опасной банды религиозных маньяков и контрабандистов, полицейские чиновники передали тех курдов, что оказались непричастными к ее преступным деяниям, федеральным властям. Последние тут же депортировали из страны нежелательных азиатов, попутно установив, что они в самом деле являются езидами, дьяволопоклонниками. Паровой сухогруз и его смуглый экипаж так и остались зловещей загадкой для всех, хотя не боящиеся ни бога, ни черта полицейские утверждают все в один голос, что в любой момент готовы оказать самый достойный прием этой своре контрабандистов у Батлергера, стоит им появиться вместе со своим кораблем в здешних водах. На все эти хвастливые утверждения Мэлон лишь печально покачивал головой, удивляясь про себя безнадежной ограниченности блюстителей закона, которая не позволяет им обратить внимание как на тысячи лежащих перед самым их носом необъяснимых улик, так и на темную природу этого дела в целом. В равной степени сетует он и на газеты, помещающие на своих страницах лишь отдельные сенсационные подробности Редхукского кошмара. И в то же время принимающий за незаслуживающую публичного освещения и секту маньяков-садистов то, что является манифестацией вселенского ужаса на Земле. Однако ему не остается ничего другого, как мирно сидеть в Чапачете, залечивая расшатанную нервную систему и моля Бога о том, чтобы все пережитое им за последние месяцы переросло из сферы реальной жизни в область причудливого, невероятного вымысла. Роберт Сейдом покоится рядом со своей невестой на Гринвудском кладбище. Его омерзительные останки зарыли в землю без обычных в таких случаях церемоний. А многочисленные родственники молодоженов смогли облегченно вздохнуть лишь после того, как ужасное происшествие поросло наконец былью. С участием пожилого ученого в кошмарных редскукских убийствах так и не было доказано юридически, поскольку смерть помогла ему избежать дознания, которому в противном случае он бы неминуемо подвергся. Даже обстоятельства его смерти не получили широкой огласки, а потому у клана Сейден есть все основания надеяться, что последующее поколение запомнит его лишь как тихого затворника, питавшего безобидную страсть к изучению магии и фольклора. Что же до Радхука, то он ничуть не изменился. Сейдом пришел и ушел. Так же мимолетен был сопровождавший его ужас. Но зловещее дыхание тьмы и разложение по-прежнему обвивает эти скопища старых кирпичных домов. А стайки молодых подонков продолжают сновать по своим неведомым делам под окнами, в которых время от времени мелькают странные огни и перекошенные лица. Переживший века ужас неистребим, как тысячеголовая гидра, а сопровождающие его культы берут свои истоки в святотатственных безднах, что будут поглубже демокритового колодца. Дух зверя вездесущ и всемогущ, а потому горланищий и сыплющий ругательствами процессии молодых людей с невидящими глазами и отмеченными оспой лицами будут продолжать появляться в Редхуке, которая является для них некой перевалочной базой, где они ненадолго останавливаются на пути из одной неведомой бездны в другую, на пути, куда их толкают бездушные биологические законы, которые они сами вряд ли понимают. Как и прежде, сегодня в Редхук прибывает больше людей, чем возвращаются обратно. И среди местных жителей уже поползли слухи о новых подземных каналах, прорытых контрабандистами, ведущих к тайным центрам торговли спиртным и другими гораздо более правосудительными вещами. В старой церкви, что ранее использовалась как танцевальный зал только по средам, теперь каждую ночь устраивается весьма странное увеселение, а редкие прохожие не раз видели в подвальных окнах искаженных ужас страданием лиц. А совсем недавно один полицейский ни с того ни с сего заявил, что засыпанное подземное озеро, то самое, зацементированным жерлом глубоководной впадины, было разрыто опять, но кем и с какой целью, он не мог даже предположить. Кто мы такие, чтобы противостоять злу, появившемуся на Земле во времена, когда не существовало еще ни человеческой истории,